Алина Ланская. Не брак, а так. Глава первая. Роскошь номера для новобрачных пятизвездочного отеля в самом центре города поражала воображение. Отделка в стиле богатых купеческих домов, с тяжелыми гобеленами, резной деревянной мебелью и креслами, обитыми цветной тканью. А на потолке лепнина с огромной хрустальной люстрой. Еще пару секунд назад Алиса любовалась этой старинной красотой, а сейчас замерла в своем белом подвенечном платье и не сводила глаз с широкой кровати. На белоснежном покрывале в окружении лепестков роз лежала Яна, бывшая ее жениха, то есть теперь уже мужа. «Что застыло?» Яна покровительственно кивнула невесте. «Проходи, раз уж пришла». А сама чуть потянулась и с мягкой кошачьей грацией встала с кровати. В глазах у Алисы потемнело. В ушах все еще слышалась развеселая Горько. Она ничего не понимала. Покачнувшись, Алиса слишком резко обернулась к мужу, оступилась и едва не упала. Но поддерживать ее никто не собирался. Герман, стоявший позади Алисы, с раздражением стянул с шеи бабочку и бросил ее прямо на пол. «Ну, наконец-то!» — выдохнул он. «Это дерьмо закончилось. Я думал, сдохну». Не обращая внимания на юную жену, он рухнул в стоящее рядом кресло и с удовольствием вытянул ноги. Алиса не сводила с него ошеломленного взгляда. «Чего уставилась?» — грубо бросил Герман. «Ты же хотела за меня замуж. И как? Нравится?» В красивых черных глазах сверкнула ненависть. Алиса даже отшатнулась. К горлу уже подступил противный комок. Все казалось безумным издевательским фарсом. «Я тебя не люблю, никогда не любил и не полюблю». В голосе Германа звучала ледяная ярость. «Ты мне не жена». Алиса почувствовала, как падает, как летит в бездну с такой скоростью, что вот-вот потеряет сознание. Сердце рухнуло вниз и разбилось. Разлетелось на миллиарды кровавых огней, которые вспыхнули и мгновенно сгорели, превратившись в пепел. Она неподвижно стояла перед тем, кого любила больше жизни, кто был для нее целой вселенной, ярким светом в ее тусклом мирке. Герман громко щелкнул пальцами прямо перед лицом Алисы, и она, вздрогнув, подняла на него свои серые глаза, блестевшие от невыплаканных еще слез. «А кто же я?» — сдавленным шепотом просипела Алиса. Горло перехватило спазмом. Самый лучший день в ее жизни превращался в кошмар. «Никто!» — выплюнул Герман. «Ты никто для меня. Пустое место. Плата за ошибку, которую я совершил». Поднявшись, Литвинов снял с себя пиджак и тоже бросил его на пол. Алиса невольно провела взглядом по высокой спортивной фигуре Германа и сглотнула. «Боже мой!» — раздался насмешливый голос Яны. Она все это время молча наблюдала за тем, как Герман своими словами выбивает из Алисы жизнь. «Гера, да она, похоже, надеется на первую брачную ночь». Алиса покраснела, как от пощечины. Ей стало нечем дышать. Еще это белое платье давило в груди и талии, а кружева нещадно царапали кожу. Ради того, чтобы влезть в него, Алиса почти ничего не ела целый месяц. Но сейчас чувствовала себя неуклюжей коровой рядом с шикарной красавицей Яной Ольховской. «Серьезно?» Герман удивленно приподнял левую бровь. «Ты действительно решила, что ты будешь со мной в этой постели? Ты?» Герман издевательски расхохотался. Отвернувшись от жены, он подошел к Яне и нежно обнял ее и жадно поцеловал. «Привет, детка, отлично выглядишь». Смотреть, как в день свадьбы ее муж ласкает свою бывшую любовницу, не было никаких сил. Алиса закричала «Хватит!» и тут же пожалела. Герман рванул к ней, отпустив из объятий Яну. Больно схватил за локоть и со всей силы толкнул жену. Та не удержалась на ногах, упала. «Запомни! Ты убожество!» — чеканил он каждое слово, глядя на лежавшую в его ногах Алису. «Ты ширма для меня и Яны. Будешь делать все, как я сказал. Поняла меня?» Он смотрел на жену с такой брезгливостью, будто она была не человеком, а каким-то тараканом, которого надо размазать одним ударом. Так Алиса себя и чувствовала. У нее не было даже сил подняться. Она была оглушена, раздавлена, уничтожена. «Не слышу!» Литвинов чуть наклонился, протянул руку и рывком заставил Алису встать. Платье предательски затрещало. Яна рассмеялась своим нежным хрустальным смехом. «Какая дешевка и безвкусица!» Она изящно взмахнула рукой. как и весь этот жуткий номер, но кровать удобная, я ее уже потестила. А теперь пошла вон. Герман снова смотрел на свою жену, еще и прикрикнул. Я сказал, пошла вон отсюда. И, не дожидаясь реакции Алисы, снова прижал к себе Яну. Зарылся лицом в ее густые светлые волосы и тихо выдохнул. Как же я скучал по тебе. Люблю тебя, малышка. Пространство перед глазами Алисы завертелось с огромной скоростью. Она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. С трудом сделала шаг назад, потом еще один и еще. Когда почти дошла до двери, Яна ее окликнула. «Куда? Стой!» И буквально за секунды догнала Алису. Высокая и гибкая она была не только старше жены своего любовника, но и намного сильнее. Так что удержала маленькую Алису без труда. «На кой ты ее остановила?» — недовольно спросил Герман. Он уже почти расстегнул свою рубашку. «Пускай катится». «Нет, Гера, так не пойдет. Не хватало еще, чтобы она пожаловалась своим предкам или твоим?» «Она не посмеет». Но Яна уже не слушала его. Она внимательно глядела сверху вниз на Алису, крепко держа ее за плечо. «Есть идея получше. Я знаю, что мы с ней сделаем».